Лидеры – это читатели. Несколько лет назад один из моих наставников, Джим Рон, учил меня, что читать что-то познавательное, что-то интересное, что-то воспитательное, что-то такое, что учит нас новому каждый день, гораздо важнее, чем материальная пища. Он внушил мне мысль, что необходимо читать хотя бы по 30 минут в день. Он говорил: «Пропусти еду, но не пропускай времени, отпущенного на чтение». Этот совет оказал действенное влияние на мою жизнь. Поэтому, совершенствуя свою нервную систему, вы, возможно, захотите обогатить ее чем-то новым. И у вас в запасе много страниц с ценными советами и стратегиями, которые можно использовать в течение этих 10 дней. Вы можете почерпнуть из этой книги информацию о силе решений. Вы стоите на распутье. Вы познакомились со всевозможными важными методиками и стратегиями, теперь можете использовать их для интенсивного и позитивного формирования своей жизни. Сейчас мой вопрос таков. Вы приняли решение использовать эти методики и стратегии? Вы еще не обещали себе извлечь из этой книги все полезное? В этом цель ее прослушивания. Возьмите обязательство сделать это и как можно быстрее. Итак, надеюсь, вы поняли, что эта глава – мой личный вызов вам. Это приглашение и возможность потребовать от себя больше, чем могут ожидать от вас другие люди, и получить вознаграждение за выполненные обязательства. Самое время опробовать на практике то, что вы узнали. Но время также решить, хотите ли вы принять данное обязательство произвести несколько простых, но существенных улучшений в своей жизни. Я знаю, это то, чего вы жаждете. Если вам необходима поддержка в том, что вы можете сделать это, то я искренне верю, что эта глава будет для вас поддержкой, если вы захотите проделать все в полной мере. С этого момента вы готовы перейти к следующему разделу данной книги. Вы ознакомились с основными методами формирования жизни путем принятия решений. А теперь давайте изучим основную систему оценок, которая управляет каждым принимаемым вами в жизни решением.